Мчатся нарты в упряжке оленей в Заполярье на самом краю. Чудной вестью о Божьем спасении благовестники в тундру идут. Через болото, торосы, вьюги простирается слово любви, достигая полярного круга, да я мало до края земли. Люди слепо сядеям служили, доверяя шаманам судьбу, и в тумане неверия жили, на свой род навлекая беду. Через болото, торосы, вьюги простирается слово любви, достигая полярного круга, да я мало до края земли. Здесь когда-то святые страдали, сколько их полегло в лагерях. Слезы узников семенем стали новой жизни и в этих местах. Через болото, торосы, вьюги простирается слово любви, достигая полярного круга, края земли. Людям дал Иисус покаяние, в тундре тает неверия лед. Под покровом полярных сияний славит Бога спасенный народ. А наградой от Бога за дело благовестнику будет сполна, если жители севера смело труд продолжат в своих племенах. Через болото, торосы, простирается слово любви, достигая полярного круга.